начала растирать под левой грудью, словно там что-то саднило, горело. А Пестемея продолжала нашептывать в ухо сухими губами. «Счастье какое! Господь увидел тебя и нарек своей избранницей. Тело твое, доченька, с рождения помечено святым крестом, и Господь зовет тебя откликнуться на святой зов, просит засушить его на святые мощи и никуда не уйти от Божьего глаза, от Божьего зова. Сказано у Матфея: отдавайте кесарево кесарю, а Божье Богу. Плоть твоя греховная еще сопротивляется, оттого и мучаешься, горишь, как в огне, и вечно гореть будешь на этом и на том свете, если не согласишься. Про таких-то изречено в Евангелии: и ввергнут их в печь огненную, там будет плач и скрежет зубовный. А согласись, и тотчас разольет благодать по всему телу, войдет в душу облегчение, обмахнут тебя святые крылья, погасят огонь, тебя съедающий. Да ведь все равно, доченька, земная жизнь — путь к небесной. Мы и живем лишь святой надеждой на благословенный мир избавления от бренного тела. Лишь на смертном одре явится тебе, дочери Господней, чудесный свет Христов, явится и засияет. Будет душа твоя обличена в новое, бессмертное тело, глухое ко греху и к соблазну, и станешь ты хозяйкой небесного Ханаана. Нет, нет, из последних сил шептала полуобезумевшая, вконец измученная беспрестанными уговорами Варвара, упала на кровать и сунула голову под подушку. Пестемея встала с кровати, помолчав, произнесла сухим, властным голосом: «Встань! Подними глаза свои бесстыжие!» Варвара покорно поднялась, посмотрела на мать. Та стояла прямая, страшная. Седые, спутанные после разговора с Богом волосы торчали из-под платка, казалось, вздыбились во все стороны на ее маленькой головке. Острый, высохший от времени нос побелел. «Молись, негодница! Молись, пока не проймет твой ум Божья воля!» — пошевелила она ввалившимся ртом. «Пока не очистится душа твоя от соблазна поганых! И что выдумала? В клуб ихний, в гнездо греховное бегать!» «Мама! Маманя!» — упала на колени Варвара, обхватила худые ноги матери. «Я ведь дочь твоя!» «Ты дочь Богова!» — бесстрастно проговорила старуха. «Молись! Не жалей усердия, молись, и прозреешь, и увидишь, язык-то у Егора раздвоенный, как у гада ползучего!» «Как ты можешь? Как можешь?» — простонала Варвара. «На кого ропщешь?» — чуть повысила голос мать. «Могу, потому что знаю, раздвоенный, и не только Егора, эту Анисимову внучку, чтоб за версту обходила мне!» Помолчала, пожевала губами. «Ну да Господь накажет эту свирестуху мокрогубую. Вот попомни, доченька, скоро у внучки Анисима загорится все внутри, закорчится, заизвивается она от жара ее съедающего. Уж я помолюсь об этом. Будет знать, как залазить грязными лапами в душеньку твою». Пестемея оттолкнула от себя дочь. «Было еще мне видение сейчас. Снизошел ангел, посланец Бога, и передал слова Господни. Мать и отец вольны над жизнью и смертью детей своих. Гляди, не дашь согласия тело свое на мощи святые высушить, родительской волей, родительской силой положим тебя на святую скамью, свяжем и положим». «Отец не разрешит!» — в отчаянии крикнула Варвара, извиваясь на полу. «Бог позволил! А отец мне что? Заговорю его святой молитвой!» Пестемея нагнулась, снова погладила Варвару по голове сухими, словно окостеневшими уже пальцами, вытерла мокрые глаза дочери и помягче проговорила: «Так что готовься, доченька, к посту последнему и потому великому. На Пресвятую Троицу в Духов день и начнем, благословясь». В это время послышался скрип отворяемых ворот, неторопливые шаги во дворе. Через минуту в кухню вошел Устин. топчась,